полночь из леса вышли два человека. Пушкари встрепенулись. Идут, идут. С замиранием сердца, загоревшись гневом, Андрейк следил за этими двумя, что вышли из леса. Это они. Конечно, они. Кто же будет в полночь шататься по лесам? Да и час уже недозволенный, надо находиться в лагере. Все ближе и ближе эти два человека. Нетерпение охватило пушкарей. Хотелось выскочить и бежать им навстречу, чтобы схватить их, но... Лучше уж подпустить их совсем близко, чтоб не убежали опять в лес. Еще, еще немного. Ну, теперь можно. Андрейк шепотом сказал: один направо, другие налево, а я пойду прямо на них. Так и сделали. Вскочили и, что было силы, помчались навстречу этим двум неизвестным. Прошла какая-нибудь минута, и в руках пушкарей оказались Василий Кречет и его приятель татарин Ахмед, давно уже замеченный ратниками в воровстве. Кречет пробовал было отбиваться ножом, но его повалили, отняли нож и надавали ему тумаков. У татарина взяли лук и две стрелы. Андрейк пошел к шатру Василия Грязнова, разбудил его. Грязной быстро оделся и пришел к месту, где под охраной пушкарей стояли Кречет и Ахмед. У Кречета на голове еще была повязка, прикрывавшая рану, нанесенную ему Андрейкой. Грязной указал ему на повязку, усмехнувшись. — Мало, видать, тебе этого. Он отвел их в сторону от остальных ратников и спросил их, по своей ли они воле хотели убить Андрейку или по наущению. Долго они увиливали от прямого ответа, но когда он сказал, что если они будут утаивать правду, то он, Василий Грязной, учинит им жесточайшую пытку, если же они скажут правду, будут прощены, Кречет чистосердечно покаялся в том, что он имеет зло против Андрейки и что хотел его убить, но на этот раз он пошел в лес вместе с Ахметом по наущению боярина Телятьева, у которого Ахмед служит конюхом. Телятьев подговорил Ахмета, а Ахмед его, Кречета. Оба они давно уже в дружбе, а потому и решили идти оба и получить в награду 50 ефимков от боярина Телятьева. Грязной отпустил их с миром, приказав никому не говорить обо всем случившемся, хранить в тайне. После этого он подошел к Андрейке и его товарищам и тоже приказал им молчать. Пушкари пошли в свои шалаши, разочарованные. Им ведь так хотелось по-свойски расправиться и с Кречетом, и с Ахметом, отомстить им за своего товарища пушкаря. Глава пятая. Ответа московского воеводы в Дербте ждали с лихорадочным нетерпением, а граждан, посаженных в тюрьму за сочувствие россиянам, поторопились выпустить на свободу. Стали дружиться с ними, боясь их жалоб и оговоров Шуйскому, страшась мщения. Бывшие узники ходили по улицам с гордо поднятой головой. Ведь они же давно доказывали, что надо сдать город, что русские не такие злые, как их расписывает магистр. Им не верили, их бросили в тюрьму за это, а теперь... Весь город только о том и думает, чтобы Шуйский подписал договор. Правда оказалась на их стороне. Ночь на 17 июля прошла в молитвах и гаданиях. Подпишет или не подпишет. Женщины толпами ходили в замок с грудными детьми на руках, умоляя епископских советников согласиться на все требования воеводы. Бог с ним. Если он будет несправедлив, Господь его накажет. Но пальбы страшных русских пушек дольше переносить женщины и дети не могут. Уже светало, а на улицах все еще бродил народ. Сонные люди, собравшись в кучки, мучились сомнением, не слишком ли дерзкие и неисполнимые требования предъявил воеводе епископ, да и магистрат тоже. Томившиеся нетерпением на городской стене немцы вдруг увидели всадников с белым стягом мира, медленно приближавшихся по дороге к замку. Кони дородные, красивые, всадники в золоченых латах, ослепительных в лучах восходящего солнца, красиво горцуют на виду у горожан. Тревожные минуты. Да или нет? Воздух оглашается властным гулом боевых труб. С визгом торопливо опустился скрипучий железный мост через ров, распахнулись широкие ворота Дерпта, всадники, прямые, гордые, загорелые, бородатые, горцуя, торжественно въехали в город. Толпы народа бросились им навстречу. Тихо выехали из замка, тоже верхами, советники епископа и члены городского магистрата. Встретились, обменялись приветствиями. Неподвижно застыли, внимая грамоте воеводы. — Слушайте, ливонские люди! — громогласно восклицал глашатый воеводы. — По милости величайшего из государей, великого князя, царя и самодержца всей Руси, Иван Васильевича, его слуга, воевода-князь Петр Иванович Шуйский, условия епископа и магистра, принимает. Князь приказывает, кто имеет желание выехать из города, пускай собирает свое добро и свободно выезжает, куда хочет. Князь обещает приставить к ним свою московскую охрану, дабы на них не было нападения со стороны грабителей. За себя, за своих жен и детей, со стороны московских людей, беды не опасайтесь. Прокричав грамоту, московские всадники уехали обратно в свой стан. Поднялась великая суматоха. Не желавшие остаться в городе под властью царя, стали спешно собираться к отъезду. Завтра утром, как только на башне пробьет 8 часов, они должны были оставить город. Обыватели рвали друг у друга лошадей, валов, нагружали все, что можно было увезти на телегах, в лодках, в челнах. Не раздумал бы воевода, надо торопиться. Епископ велел спешно переправить часть своих сундуков и поклажи водою, а часть — сушею на вазах. Сам помогал своим людям укладываться. Хлопот много. Всю ночь немцы возились со своим добром, зашивали деньги в одежду. Что не могли взять с собой, зарывали на всякий случай в землю. А может быть. И все-таки всего захватить и спрятать им не удалось. Много добра осталось разбросанным, неубранным, не уместившимся ни в карманы, ни в потаенные места, ни на телеги, ни в лодки. Об этом проливали слезы, казали в карманах кулаки московитам. Девушки и юноши ссорились с родителями. Августа увозят в Ригу, а Маргариту родители оставляют при себе в Дерпте. Родители Августа хотят, чтобы он ненавидел русских, а родители Маргариты желают принять русское подданство. Родители Августа называют родителей Маргариты и ее самое изменниками. Родители Маргариты смеются над родителями Августа, считают их глупыми и трусами. И так во многих семьях. Вчерашние друзья стали врагами. Все население Дерпта раскололось на 2 лагеря. Люди первого лагеря называли себя ливонской стороной, второго — московской. Обе стороны пререкались, грозили одна другой втихомолку. Спор католиков с лютеранами пошел по новому руслу. Противники обвиняли друг друга в измене, в предательстве. Ровно в 8 часов утра 18 июля князем Петром Ивановичем была утверждена перемирная грамота. Отворились городские ворота. Первым выехал епископ. Он избрал путь к городу Фалькенау. Его сопровождала охрана численностью в 200 всадников. Епископ плакал, благословляя из своего воска провожавших его горожан. За епископом